1361, 17 марта. Можно не обращать много внимания на вещи. Самая простая еда – украсить значение пути. Сохраните здоровье. Здесь очень опасная атмосфера. Распределите места и никого нового не принимайте. 1362, 18 марта. Стелим ковер пути. Чудный долгий путь. Конечно, вы желаете знать причину телеграммы. Обычный психологический момент, когда по сумме действий один из членов выдвигается, и твердость его кажется другим – враждебной. Опыт Радны и желание ее двигать дела заставляют других опасаться. Ояна думает достичь интуиции, но жизненный опыт Радны берет перевес. Вернее, Радна по существу остается одинока. Жизнь многому научила Радну. У Русвати потрудилась, на Алтае были затронуты вехи мужества. 1363, 19 марта. Готовьте путь. Пора собираться. Наш посланный прибыл в Лхасу. Учу явлению чудесному. Русские могут стучаться. Советую из староверов создать Сергиеву сотню. Пусть мое изображение, у Далай-ламы, послужит как залог. Нужно найти здесь еще одно из изображений староверских. Уявление указа ярко потрясает казаков. Ярко укажите Далай-ламе, как готов конный полк. Уши русские могут слышать о мощи тибетской армии. Советую называть казаков калмыками. 1364, 24 марта. Кончим первое семилетие, начнем новое с Тибетом. Не видим в борьбе ничего умоляющего, каждый вражеский натиск родит новый прилив энергии. Озаботимся, чтоб каждый из круга получил лучшее для развития, считая вас гражданами дальних миров. Нужно установить, что за 7 лет план не умолился, что при всех потрясениях мы идем, и вы идете. Нарастание новых обстоятельств – прекрасно. Москва сама свободно решила жребий, все двери ей были открыты. Иван Стотысячный, твой черед. В построении храма на Гималаях заключена небывалая красота, ибо в тот же час будет на Алтае строиться такой же астральный храм. Построение храма в астрале даст новую крепость земному построению. Время неслыханно красиво. Буду с вами на пути. 1365, 25 марта. Правильно думать, что только при точном расчете можно строить дом в Америке. Трудно успеть развить все учреждения, но нужно уметь применить все посылаемые возможности. Утверждаю явление нового дома. Мастер Билдинг. Примечание. Дом учителя, английский. Нужно собрать точные данные. Нужно заранее капитализировать ряд квартир на 9 лет. Можно при учреждениях устроить отдохновение дом в виде буддийской молельни. Там же могут происходить ученые заседания. Утверждаю возможность кинематографа. Нужно привлечь химическую лабораторию. Нужно использовать все помещения от подземного до 24 этажа. Уметь надо достаточно изолировать помещение. Также нужно предусмотреть возможность женского клуба и уделить зал народов для собраний разных национальностей. Ярко будет гореть мой дом над рекою. Учитель предвидит, как новые стены утвердят новое общение народов. Начинаем мыслить сообщение двух стран и переходим к общению всего мира. 1366, 27 марта. Нужно сказать Лихтманам, что нужно использовать полезность обиды. Посмотрите, как кругом образовалась полезность положения. Утверждаю течение мысли на общую пользу. Радна должна особенно хранить спокойствие при суждениях. Нужно после шепнуть удрая, сохранять осознание учителя. 1367, 5 апреля. Учитель положил много сил на устройство дел в Америке. Учитель удвоил силы для вашего продвижения. Надлежит потому мудро распорядиться домом. Нельзя начать без твердого плана. Конечно, пусть дом будет удвоен началом согласия. 1368, 6 апреля. Ручаюсь за успех, если целесообразность восторжествует. Не может быть двух мнений о своевременности дома, но вижу тревогу вашу и чую основательность. Те же условия явлены на Уре. При несомненности сокровищ нужен мудрый расчет. Могу повторить это каждый день. Тревога моя должна у вас повышать действие, потому предлагаю твердо заняться обследованием разных сокровищ. Нужно улучшить наблюдательность людских характеров. 1369, 7 апреля. Учитель являет яркую удачу. Учитель чует стрелу погони. Явление Т позорит Москву. Удивляюсь слепоте, но ночь последняя должна быть коротка. Как подойти к изучению ультразвуковых волн? Раньше нужно пройти физику и химию. Какие лучи начать изучать? Тон, явленный около подземных металлов. Металлы звучат особенно на каждый звук. Как подойти к изучению жизненного принципа? Понять общину. Какие травы можно еще назвать? Не забудь мои одухотворенные указания. 1370, 8 апреля. Просмотрите главную линию происходящего, чтобы убедиться, что ничто не умалено. Явление дома поддержит учреждение, ибо нужно серьезно подумать о состоянии школы и центра. То же происходит с Белухой, которая преждевременно оповещена. Но Звенигород на Гималаях отвлечет токи тьмы. У Русвати пробный камень Белухи, как место накопления опыта и сил. Яркие огни пылают на горах, напоминая об истине пророчеств. Нельзя не видеть, как мы двигаем делами. Умейте отличить подарки для духа. Считаю, нельзя удовлетворить смотрение по поверхности от понимания мирового размера. Учитель хочет целесообразную работу. Рад, что явили понимание текущему. Думаю, поймете. Думаю, запомните. Думаю, выявите. Сообразительность и соизмеримость.